Эпизодий второй. Входит Ясон. Ясон. Не в первый раз я вижу, сколько зол волочит упорство злобы. Ты и город могла б иметь, и дом теперь, царей перенося смиренно волю. Если в изгнание идешь ты, свой язык распущенный вини, жена. Конечно, мне все равно, ты можешь повторять, что низость тут виной моя, но меру возмездия за то, что ты семье властителя сулила, ты, Медея, должна считать за благо. Сколько мог, я гнев царей удерживал, оставить тебя просил я даже. Ни к чему все это было. У безумья вожжи совсем ты распустила, злых речей поток не умолкал, и город наш тебе закрыт отныне. Но в заботах, как верный друг, я устали не знаю. Я хлопочу о вас, чтобы нужды не испытать жене моей и детям, без денег не остаться. Мало ли зол увидишь на чужбине. Ненавистен тебе Ясон, но право ж не умеет на вражеский себя настроить лад.